Глава 4. Мы снова были в приемной Морте. Перед главным входом в лабиринт. Стояли перед танцующими дверями, все возникающими и возникающими в воздухе, и готовились войти. На этот раз Тиму решил идти в хаос, минуя грезы. «Выбирай!» — кивнул он на двери и погладил примостившегося у него на руках ломтика. «Дамы вперед?» — хмыкнула я, присматриваясь. «Какая разница, в какую из дверей шагать, зная, что идешь в хаос?» Петри покачал головой. «Нужно узнать, на какой уровень ты сможешь попасть сама, без моей помощи», — серьезно ответил он. «Скоро распределение, тебе курс подбирать». «Ну что, малыш?» — обратился он уже к ломтику и совсем другим тоном. «Посидишь немного с елкой и дедушкой? Будешь паинькой, пока мы гуляем по хаосу?» «Пых!» — обиженно проворчал дедушка. «Я и так все веселье пропустил». «Твой бой еще впереди», — жизнеутверждающе заверил его Тиму. «Ты его понял?» — тут же подняла голову любопытство. «Велика сложность», — фыркнул некромант. «Понятно же, что дедуле твоему в хаос охота». Но на вопрос мой так толком и не ответил. Ох уж этот Петри. «Давай, Светоша, решайся уже». И надо же было такому случиться, что в этот самый миг на площадку вошел Бонсайми. В мантии, очках, четырехугольной шапочке с кистями. Ну прям дежавю, разрази меня вьюга. Не обращая внимания на окликнувшего его Тиму, вредный Бонсайми просто прошел сквозь некроманта. Призрак скрылся за одной из дверей. И я буду не я, если это не было знаком. Чувствуя себя Алисой, прыгающей в кроличью нору, я рванула следом за привратником. Кажется, что-то вслед мне кричал Тиму, пыхал дедушка, пищал ломтик. Поздно. Стоило сделать первый же шаг, я провалилась в бездну. В буквальном смысле провалилась. На этот раз все совсем иначе было. Никакой кратковременной потери сознания, никакой дезориентации. Переворачиваясь, как лист на ветру, я падала и падала. Снорхи! В этой зияющей пустоте даже непонятно было, падала ли я, или взмывала, или вовсе в сторону какую неслась. Внезапно перед глазами предстала ухмыляющаяся физиономия привратника. А потом она стала отдаляться. И улыбиться так, будто... Да я даже не знаю, с чем сравнить такое счастье. «Бонсайми!» — проорала я, что есть мочи. «Стой, зараза призрачная! Стой, тебе говорят!» «А-ха-ха-ха!» Призрак был в своем репертуаре. «Спешу и падаю, волосы назад. Нет уж, козочка, хочешь потолковать по душам? Одна приходи». «Совесть есть?» «Все есть, козочка, буквально все, окромя совести». «Ну, гаденыш!» Бессильно прошипела я вслед вредному призраку, оставшись в полете падений в гордом одиночестве. «Вот и на какой слой и куда меня теперь вышвырнет, одной триединой ведомо». Однако обошлось. Выбросила в знакомую локацию со снеговиками. Ледяной замок-крепость, полупрозрачные кристаллические медузы, плавающие в воздухе, снежная мелочь, снующая у ног. Одним словом, молодец я. Какое-то время не могла прийти в себя от радости. Выходит, это у меня получилось сходу на пятый слой запрыгнуть? Ух, без посторонней помощи? Да не может быть. Без Тиму, Они, дедушки. Юху! Да ведь если я покажу этот результат на распределении, меня же сразу на пятый курс зачислят. Должны, по логике. Должны ведь? И тут вспомнилось, что я как бы не совсем сама это проделала. Я ведь вообще-то за бонсайми рванула, как ненормальная. Стоило так подумать, как ноги тут же увязли в туманной каше. Вместе с досадой пришло ощущение, что упускаю что-то важное. Упускаю из внимания вот прямо сейчас. Однако времени на анализ не было. Как легко я запрыгнула на пятый слой, так же легко я с него и падала. Провалившись в развершийся под ногами сугроб, оказалась в энергетическом пространстве, где сама превратилась в затейливый завиток на общем цветном и подвижном фоне. Как ни пыжилась, как ни пыхтела, здесь тоже не смогла удержаться, ушла еще ниже, в мысли формы, или по-другому лжереальность, где тут же больно приложилась коленями и ладонями о потрескавшуюся землю. Помня, что реальность здесь творит мышление и никак иначе, а значит, стоит лишь подумать о чем-то неприятном, как оно возникнет перед тобой, как снорх перед травой, я сходу принялась направлять внимание на само внимание. Практика сложная, ресурсов ментальных и психических жрет немеренно. Ох, особенно поначалу. Да и сильно притормаживает, но это тоже только сперва. Не зря же в Мортех курс по контролю внимания читается вплоть до 7-го уровня. Уж больно нужная, да полезная штука. Вот и сейчас, наблюдая за собственным вниманием, которое нацеливало исключительно на то, что видела перед собой, я направилась вдоль опушки леса. Собственно, опушки никакой, ровно как и соснового леса до того, как подумала о них, не было. Но стоило подумать, и привычный по прошлой жизни пейзаж возник с правого боку, как миленький. Значит, третий слой. В принципе, и этот результат хорош для нулевой. Но после прыжка на пятый, конечно, было уже не так впечатляюще. Но и здесь нужно было еще продержаться положенное время. Запрыгнуть, как показал мой печальный опыт, не проблема. Главное, как раз-таки, удержаться. Не знаю, сколько вот так вышагивала, старательно наблюдая за собственным восприятием, время в хаосе порой играет в странные игры, как вдруг от одного из стволов отделилась тень, и направилась эта тень, конечно же, мне навстречу. Я чуть не взвыла с досады, особенно когда узнала этого первого встречного. Илон! Платиновый блондин, первый красавчик Академии. После Тиму, конечно, и не только на мой скромный вкус. У ног блондинистого некроманта привычно терлась снежная пума, светящаяся в хаосе. «Ну вот мы снова встретились, Светоша!» – осклабился Илон. «Как удачно, не правда ли?» Я не ответила. Вместо этого концентрировалась на собственном внимании, не допуская в чистое осознание эмоций. Нехороших – это было легко, неплохих. Пойдет хоть малейший эмоциональный отклик, следом, как пчелы на мед, слетятся деструктивные мысли. И каждая из них сможет оформиться в бяку похуже Илона. «Молчишь?» – не унимался некромант. «Думаешь, молчание тебя спасет? Какие же вы, Светошки, глупенькие, наивные! Здесь ведь не только ваши мысли творят реальность!» Стоило ему это произнести, как за спиной захохотало, загрохотало, заулюлюкало. Я чуть было не вздернула руку, чтобы пригладить растрепанные налетевшим ветром волосы. Удержалась, и ветер утих, вместе с обрушившейся на барабанные перепонки какофонией. «Эй, Тули!» – положил руку на плечо, возникший будто из воздуха Иики. «Прогуляемся к источнику!» Я не ответила и рыжему некроманту. Более того, отвернулась демонстративно. «Не забывай, Уля, что здесь реальность творится мыслями, а значит, если не думать о нем, его просто нет». Доказательством моей правоты стало таяние в воздухе Иизаки, оборвавшему самого себя на полуслове. С некромантом, напротив, было сложнее. Его силой мысли не развеешь. Просто потому, что он не был отражением моих мыслей. Он был реальным. «Не страшно, Туле?» – проникновенно поинтересовался блондин. И тут же осклабился. «Ну так у меня нет цели тебя напугать. Догадалась, что я реален, правда, крошка? И что мои мысли материализуются так же, как и твои. С одной лишь разницей. Мои воплощаются куда быстрее». Он принялся создавать иллюзии, одну за другой. И что примечательнее, одну страшнее другой. Сила его мысли и впрямь в десятки, в сотни раз превосходила мою. Все, что я могла, не вовлекаться и стоять на месте. Ближе, чем на пару метров ползучие и летучие рогатые гадины, не подступались. «Не из пугливых, значит?» – пробормотал Илон задумчиво. «Ну ладно, светленькая, сама ведь нарвалась». В следующий миг передо мной стояло уже 3 Илона. Нет, 10 или... Ох! От такого количества белобрысых некромантов зарябило в глазах. «Слишком много меня, детка? Согласен. Готов чуть разбавить. Приятной компанией». Я с трудом подавила изумленный возглас, когда один из Илонов привлек к себе мою копию. Было странно видеть себя со стороны, тем более столь доверчиво льнущую к блондинистому нахалу, в бело-серебристом платье, которого у меня и в помине не было, с распущенными, струящимися по обнаженной спине волосами. «Нравится, светленькая?» – ироничный прищур. «Не очень», – решаю быть откровенной я. Илон заломил бровь и издевательски кивнул. «Мне тоже как будто чего-то не хватает. А представлю-ка я тебя голой, Светошка». «Очень смешно, Тиму!» Возопила я, как резанная. В тот же миг окружающая нас иллюзия осыпалась прахом. «Давно догадалась?» – ухмыляясь, спросил Тиму Петери, который, хвала их триединой, выглядел уже самим собой. «С самого начала», — буркнула я и добавила нехотя. «Почти». «Чего ж сразу не сказала?» «Интересно было, как далеко ты решишь зайти», — фыркнула я. «Но представлять свою невесту в объятиях другого, еще и голой, это... У меня просто слов нет, Петери. Ты Снорхов-извращенец, вот ты кто!» «Эй, я и не думал представлять!» Тима увернулся уже от моей иллюзии, огромной розовой стрекозы с лицом леди Марвейн. «Но не тут-то было. У нас тут, между прочим, не просто променад в хаос, а практикум. Надо ж показать своему темному ментору, что ученица из меня хорошая». И потому ректоресса принялась пикировать прямо на темную макушку и при этом гневно выговаривать за идиотизм. Тиму, смеясь, отбивался, но иллюзию не рассеивал. «Правильно, правильно, уважаемая Руова Шанель, смелее!» — хихикнула я. «Засранец он, самый настоящий!» «Это все, Светоша!» — подначил меня темный. «Все, на что ты способна?» «Да было бы сказано!» В следующую секунду Петери пришлось отмахиваться, смеясь, сразу от целого роя розовых ректорес в виде стрекоз, бабочек, птиц и даже плотоядных цветов, разгуливающих на толстых узловатых корнях. «Все, все, хорош, убедила! Тули, прекрати уже!» Наконец убедился в моей подаванской сознательности темный. Но ему не следовало меня злить. «Да вы не стесняйтесь, достопочтимая Роува Шанель. Можете даже голым этого темного козла представить». «Что я могу сказать? Когда меня несет, меня несет». Вот только ляпнула и тут же залилась краской по уши. Потому что представила ведь, и невыдуманная леди Марвейн, а я. А мысли формы, на то и мысли формы, чтобы мысли в форму оборачивать, мгновенно. Я зажмурилась, что есть силы, покачнулась, и неловко взмахнув руками ощутила, как проваливаюсь. Проклятье Снорхов! «Эй!» — удержал меня Тиму, а точнее, его горячие ладони на моей талии. «Ты так хорошо держалась, Светоша! Даже не вздумай сейчас нырять, слышишь?» Я поспешно закивала, и почва под ногами стала понемногу обретать плотность. «Так-то лучше. А ну-ка, открой глаза». Снорх меня дернул, прежде чем его послушать, руку вперед протянуть и пальцами провести по его груди. «Обнаженный, чтоб меня! Ох!» Вместо того, чтобы подчиниться команде ведущего в связке и открыть глаза, я зажмурила их еще сильнее и головой истово замотала. Мол, нет, даже не проси. «Тули!» Нарочито серьезным тоном позвал Тиму. «Не могу», — вынуждена была признаться я. «Все еще представляю». Герцог расхохотался. «Так приспичило увидеть меня голым, Ули, не дождавшись первой брачной ночи?» «Все, теперь я не то, что на третьем слое. На первом не удержусь. Стыдно-то как». «Главное, на экзамене не представляй», — не унимался этот паразит. «Чтоб тебе с Йети в гоне повстречаться, гад такой!» Возмутилась я, но глаз не открыла. «Будьте осторожнее в своих желаниях, Нейтири Севери. Напоминаю, вы все еще на третьем слое хаоса. Тут достаточно только подумать и...» Его голос потонул в неистовом реве. Тут уж я мгновенно мобилизовалась, потому как представленного етиш рассеивать нужно было, и срочно, причем предстал безобидный на протяжении всего года, за исключением пресловутого гона, снежный монстр, подбирающимся сзади к Тиму. Более того, был он в том самом виде, в каком я его и загадала, а именно в гоне, ага. Можно сказать, во всей красе этого самого гона. Рожа перекошена, с клыков на землю слюна капает, в маленьких масляных глазках ни одной мысли. А уж если взгляд чуть вниз опустить... Впрочем, его и опускать не надо, потому что, ох, Снорхи, меня дери! Видимо, что-то такое отразилось на моем лице, потому что Тиму оглянулся и буквально согнулся пополам от хохота. А я так разозлилась, ведь пользовался бессовестно паразит такой недоступной мне возможностью проявлять эмоции на третьем слое, потому как внимание у старшекурсников отточено острее бритвы Акама, что одним махом и йети развеяло, и жениха своего одела. Приодела даже, так сказать, во что-то розовое на завязочках и с рюшами. От рюш, ровно как и от розового, Тиму Петери тут же щелчком пальцев отказался, обрядившись снова в академическую форму. Но смеяться не перестал. Даже икать начал от смеха. «Повезло же мне с невестой, ничего не скажешь!» В перерывах между приступами безудержного хохота приговаривал он. «Мало того, что только спит и видит, как бы меня без штанов оставить и в розовое обрядить, так еще в ее фантазиях я позорно проигрываю какому-то завалящему йети. Щеки не горели даже уже, пылали. И поскольку это было уже ни в какие ворота, я, да, бросилась на собственного снорхи его дирижениха с кулаками. Потому что довел, гад темный. Гад икал от смеха и к моей досаде с ловкостью уворачивался. А я внезапно поняла, что пару месяцев как минимум его смеха не слышала. А такого, пожалуй, что никогда. И уж точно это было впервые с тех самых пор, как с герцогом случилось то самое страшное. Чего мне стоило не дать мыслям воплотиться, только я знаю. Спасали лишь горячие ладони Тиму на моих руках и лицо его напротив. Красивое, мужественное. Как же давно мы не были так близко друг от друга. Помолвку я не считаю, там народу было валом. А вот сейчас мы одни, совершенно. Даже без соулов, то есть вроде как неполноценные оба, или, правильнее сказать, неполные. И оба подсознательно стремимся неполноту эту друг дружкой заполнить. Тиму тем временем блокировал мои запястья, и лицо его приблизилось к самым моим губам. Я успела подумать даже, что он сейчас, вот сейчас он меня поцелует. Пронеслась тревожная мысль. А вдруг будет как тогда? Вдруг воспользуется какой-то неизвестной мне хитрой энергетической лазейкой, чтобы снова голоса меня лишить? Или для какой иной пакости? И поняла вдруг. Пусть. Не хочу я его бояться. И не боюсь. А еще поняла, что поцелуй с ним, с Тиму Петери, он того стоит, в общем. Вот только поцелуя не произошло. «С пятого слоя сорвалась?» – тихо спросил он. Я кивнула и отстранилась, будто ничего такого не произошло. «А на четвертом почему не удержалась?» «Снорх его знает», – пожала я плечами. «Скользко». «Скользко?» – хмыкнул Тиму. «Пошли вместе попробуем». Удивительное дело, с ним я в этом бескрайнем энергетическом пространстве была как рыба в воде. Плавала, летала, кружила, текла и перетекала, распадалась на частицы и собиралась снова. Словом, ощущала себя в своей стихии. Сама не заметила, как на пятый слой взмыла. «Чему улыбаешься?» – вроде как безэмоционально поинтересовался Тиму. Однако я заметила, в уголке его губ просквозил-таки намек на улыбку. «Ох, и крепкий орешек же мне достался! Вот только и зубы у меня отменные!» «Снегу!» – искренне ответила я, раскинув руки и подставляя лицо морозному, кусающему за нос и щеки ветру. «Свежести! Мне безумно нравится эта северная локация! Ой-ой, это же Чуля!» Точно, созданная дедушкой снежная лошадка уже вовсю скакала к нам, проталкиваясь сквозь стадо других снеговиков. «Ну разве она не прелесть?» – обернулась я на Тиму, почесывая Чулю там, где у снеговички предположительно должно быть ушко. Некромант смотрел на меня скептически, склонил голову на бок, губы поджал. «Вот почему ты удержаться не можешь!» – наконец изрек он глубокомысленно. «Ты снег кругом видишь, да?» Я как раз приоткрыла губы и ловила ртом снежинки. Бесподобная, ни на что не похожая свежесть так разливалась по телу. «В смысле снег?» – недоуменно обернулась я на темного. «Не только!» «А что еще? Это важно, Тули!» Я по его тону и сама поняла, что важно, а потому принялась перечислять. «Ледяная крепость, вон там, вдалеке. Я оттуда тебя выуживала, ну, тогда еще когда...» Я запнулась и принялась перечислять дальше. «Ледяные летающие медузы и ледяные же парящие рыбки, снеговики, олени, снежные, ящерки вон шмыгают, тоже снежные, да, ну или ледяные. Да что ты смотришь так? Я что-то не то сказала?» «Все с тобой понятно», — хмыкнул некромант. «Иди-ка сюда,